«Младенец», — сказал Уолтер, — «будет переправляться, Мия. Отсылаться клетка за клеткой, как одна за другой отсылаются строчки по факсу». Сюзанна открыла было рот, чтобы спросить, а что такое факс. Она о нем слыхом не слыхивала, но потом закрыла. В принципе, она уловила смысл сказанного Мия, и этого хватило, чтобы ее переполнили ярость и благоговейный трепет. Она была беременной. Более того, по существу оставалась беременной и в этот самый момент. Но младенец переправлялся... «Как одна за другой отсылаются строчки по факсу». «Мия». Это процесс, который начался быстро, а потом замедлился. Или наоборот, начался медленно, а потом набрал скорость. Сюзанна склонялась в сторону второго варианта. Потому что со временем стала чувствовать себя менее беременной. Живот, сначала немного округлившийся, и тот снова стал плоским. Теперь она понимала, почему и она, и Мия испытывали одинаковую привязанность к малому. Если уж на то пошло, он принадлежал им обеим. Перешел от одной к другой, как кровь при переливании. «Только когда берут твою кровь, чтобы перелить кому-то еще, у тебя спрашивают разрешение. Если это врачи, конечно, а не какой-нибудь вампир отца Келлогана. Наука или магия?» – спросила Сюзанна. «Которая из них позволила тебе украсть моего ребенка?» От этих слов Мия чуть покраснела, но, повернувшись к Сюзанне, смогла встретить ее взгляд. «Не знаю», — ответила она. «Должно быть сочетание обеих. И не думай, что правота на твоей стороне. Он во мне, не в тебе. Он питается моей кровью, моими соками, не твоими». «И что с того? Ты думаешь, это что-то меняет? Ты его украла с помощью какого-то мерзкого колдуна». Мия яростно замотала головой, волосы заметались вокруг лица. «Нет? Тогда как вышло, что не ты ела лягушек, отлавливая их в болоте, поросят, вытащенных из свинарника, и прочую бог знает какую гадость? Как вышло, что тебе понадобились все эти выдумки насчет банкета в замке, где ты вроде бы и кормилась? Короче, сладенькая, как вышло, что питание для твоего ребенка поступало через мою глотку?» «Потому что...» Глаза Мия, Сюзанна это видела, наполнились слезами. «Потому что земля здесь бесплодная, проклятая земля. Здесь красной смерти край дискордии. Здесь я не могла кормить своего малого». «Хороший ответ», — решила Сюзанна, — «но далеко не полный. И Мия тоже это знала. Потому что младенец Майкл, идеальный младенец Майкл, был зачат здесь. Здесь родился». И здесь же рос до того самого дня, когда Мия увидела его в последний раз. И если она так уверена в правильности своего ответа, с чего взялись эти слезы? «Мия, они лгали тебе, говоря, что это твой малой. Ты этого не знаешь, поэтому не говори так, не причиняй мне боли. Я знаю». И она знала. Но доказательств у нее не было, черт бы всех побрал. Как доказать то, что чувствуешь, даже если это сильное чувство? «Флэг, Уолтер, если тебе так больше нравится, пообещал тебе 7 лет. Сэр говорит, что у тебя будет 5 лет. А если они протянут тебе сертификат, действительно для воспитания ребенка в течение 3 лет, при наличии печати, когда ты придешь в Дикси Пик, тебя и это устроит?» «Этого не случится! Ты такая же мерзкая, как и другая! Заткнись!» «И у тебя хватает совести называть меня мерзкой? А сама ждешь не дождешься рождения ребенка, который должен убить своего отца?» «Меня это не волнует!» «У тебя в голове все смешалось, девочка! Что должно случиться в соответствии с твоими желаниями? И что действительно случится? Откуда тебе известно, что они не убьют его до того, как он первый раз зайдется криком, а потом не порубят на куски и не скормят этим засранным разрушителем?» «Заткнись!» «Может, это будет супер-еда, которая позволит разрушителям разом закончить порученное им дело?» «Заткнись, я сказала! Заткнись!» «А все дело в том, что ты этого не знаешь. Ты ничего не знаешь. Ты всего лишь сиделка, всего лишь номер 2. Ты знаешь, что они лгут. Ты знаешь, что их колдовство приносит пользу только им и никому больше. И однако идешь у них на поводу. И ты хочешь, чтобы я заткнулась?» «Да, да, я не заткнусь», — мрачно пообещала ей Сюзанна и схватила Мия за плечи. Под одеждой они оказались на удивление хрупкими и очень горячими, словно у Мии была высокая температура. «Я не заткнусь, потому что ребенок мой, и ты это знаешь. Кошка может родить котят в духовке, но пирожками они от этого не станут». Что же, им снова удалось разозлить друг друга. Лицо Мии перекосилось, превратилось в маску, ужасную и несчастную одновременно. Сюзанна подумала, что видит в глазах Мии то бессмертное, жаждущее ребенка, горюющее существо, каким она была когда-то. И что-то еще. Искорку, которая могла превратиться в Веру, если бы хватило времени. «Я заткну тебе рот», – процедила Мия. И внезапно главная улица Федика разорвалась надвое, как недавно галерея в замке. А из разрыва клубами полезла темнота. Но не пустая. О, нет, не пустая. Сюзанна это чувствовала. Чувствовала очень хорошо. Они упали в темноту. Мия тянула их в темноту. Сюзанна попыталась удержаться на краю, но куда там? Когда они нырнули в темноту, последним в голове промелькнуло воспоминание о надписи на заборе. «О, Сюзанна, Мия, раздвоенная девочка моя, пришвартовала свой брик аж